Глава 6. Мы с Гавриилом приземлились у ледяной башни и направились к воротам. В его руках уже появился кристаллический ключ, когда вся башня неожиданно мелко завибрировала. «Что это?» — нахмурился Гавриил, насторожившись. Еще через несколько мгновений ворота медленно открылись. «Пойдем», — похлопал я по плечу ритуалиста и первым направился в проход. Ворота открылись для меня, я еще на подлете начал чувствовать ледяную башню. «Как ты это сделал?» — не понимал Гавриил, следуя за мной. Он с удивлением прислушивался к своим ощущениям, к тому, как течет магия в этом месте. А текла она, словно забурлившая река. Я отправил мысленную просьбу печати башни, и вот перед нами медленно раскрылся светло-голубой портал. «Пойдем», — махнул я рукой и первым вошел в него. Оказался я в зале реликвий. На всех пьедесталах сияли символы, а печать башни слабо мерцала, приветствуя меня. Рядом появился Гавриил. «Как это возможно?» — не понимал он, хмурясь и оглядываясь. «Что ты сделал? Ты подчинил башню?» «Не совсем», — покачал я головой. «Если ты не забыл, сейчас я официально принадлежу к Академии Ордена Хранителей из Гласа». «И что?» «Орден Хранителей Аэтерна создали маги Гласа», — начал объяснять я. «Они же использовали дубликаты собственных башен для того, чтобы создать большинство башен Аэтерна. В том числе и ледяную. Я, как единственный полноправный член Академии Ордена, автоматически получаю доступ к этой башне». «Подожди», — насторожился Гавриил, вперив в меня взгляд. «Ты же не собираешься забрать ее себе?» «Конечно нет», — покачал я головой. «Наоборот, я даже могу помочь вам и укрепить контроль императорского рода над ледяной башней. Но в том случае, если мы с тобой вдвоем пройдемся по всем этажам и разархивируем комнаты лаборатории хранителей и честно поделим добычу. Предупреждаю сразу, без меня вы не сможете открыть самые ценные комнаты, которые на четвертом этаже. Даже если башня погибнет, эти комнаты просто самоуничтожатся. Максимум у вас получится расковырять лаборатории, но тогда вы потеряете много ценного из-за защитных механизмов, которые я могу отключить». «Я согласен», — кивнул Гавриил. Его взгляд пробежался по высшим артефактам, лежащим на пьедесталах. «А что насчет сокровищ? Подожди секунду». Я подошел к центральному пьедесталу и положил ладонь на печать башни, миниатюрную копию ледяной башни. Меня тут же накрыл мощный поток энергии. Похожие ощущения у меня были от печати башни испытаний, что неудивительно. Мне без проблем удалось наладить полноценный контакт. И более того, я стал владельцем ледяной башни. Только говорить я об этом, конечно, не буду. Незачем. Хоть этот артефакт и весьма ценен, но не стоит того, чтобы рвать отношения с императорским родом и становиться вором. Мне достаточно и того, что никто не сможет использовать башню против меня. А еще я смогу прийти сюда, и никто об этом не узнает. Императорский род сейчас имеет статус управленцев и может ограниченно использовать мощности башни. Владельцами им не стать, если, конечно, среди них не появится хранитель, что маловероятно. Я расширил полномочия императорского рода и немного поигрался с настройками. Открыв глаза, я посмотрел на Гавриила. «Я снял защиту. Ты сможешь забрать все артефакты отсюда. Но сразу предупреждаю, что правило 13 артефактов не просто так было введено. На самом деле, ледяная башня сама по себе весьма слабая. Тут я, конечно, немного слукавил, но императорский род все равно не сможет использовать башню во всю мощь. Ее основные способности зависят от высших артефактов стихии льда. Например, вот это. Я показал на один из артефактов, похожий на небольшую ледяную глыбу. Это мини-айсберг, защитный высший артефакт. Благодаря ему ледяная башня имеет столь высокую защиту. Или вот это, я указал на корону северного ветра. С его помощью ледяная башня может создавать мощные ветра вокруг себя. А если использовать на полную, башня полетит. Гавриил внимательно меня слушал и наматывал на ус. Но это касается только стихии льда. Ты можешь без вреда забрать другие артефакты, не относящиеся к этой стихии. Я кивнул на хранитель форм, который сам когда-то оставил тут. Эти артефакты не несут особой пользы для башни, только являются своего рода стабилизаторами и увеличивают ее энергетическую емкость. Гавриил задумался. То есть в идеале все 13 пьедесталов должны быть заняты высшими ледяными артефактами, уточнил он. Да, кивнул я. Если выполнить это условие и получить полный контроль над ледяной башней, то это будет весьма мощное оружие. «Я смогу получить полный контроль?» — спросил он. «Нет», — покачал я головой. «Только член Ордена Хранителей способен на это», — Гавриил скривился. Я молча подошел к пьедесталу, на котором лежал треснутый компас, от которого не исходило ни крупицы магии. Под молчаливым взглядом Гавриила я аккуратно взял этот компас в руки и попробовал напитать его энергией. Но она будто ушла в бездонную яму. Не было ни намека на отклик. «Это мертвый артефакт», — мрачно сказал я. «Будет сложно что-то с ним сделать, даже моей лейкой». «Позволь, я проверю», — попросил Гавриил. Я кивнул ему и передал компас. Тот тоже напитал его энергией, затем создал несколько небольших сканирующих ритуальных кругов и, покачав головой, вернул мне артефакт. «Да, выглядит не очень», — согласился он. Гавриил вновь огляделся и спросил. «Ограничение по силе входящего ты тоже снял?» «Да», — кивнул я, — «позже сможете вернуть. Но с этим ограничением не получится открыть все комнаты башни. Раньше в ледяную башню не могли входить люди выше определенной силы. Исключением были лишь члены императорского рода, имеющие частичный контроль над печатью башни. Но сейчас я убрал этот защитный механизм». Гавриил кивнул сам себе и начал складывать высшие артефакты в специальные контейнеры. Выглядел он при этом крайне довольным. «Александр будет визжать, как девка», — пробормотал он, снимая с пьедестала корону северного ветра. Наконец, когда он собрал все артефакты, я создал новый портал, ведущий на второй этаж, к одной из запечатанных лабораторий. Теперь нам предстоит проверить все закрытые комнаты. Эх, вспомнилось первое посещение этого места. Когда одна из таких комнат открылась, из нее вырвался ядовитый туман. Весело было тогда, конечно. Кстати, теперь я могу предположить, как так получилось, что столько хранителей одновременно погибли, оставив при этом свои комнаты закрытыми. Уверен, все это произошло во время раскола и битвы между хранителями. В лабораториях мы нашли много чего интересного. Редкие уцелевшие артефакты, какие-то мутировавшие растения, разные записи, книги. Но ничего полезного для высших магов мы не обнаружили. На третьем этаже, где был полигон для хранителей, мы не нашли ничего интересного. Все самое ценное было на последнем, четвертом этаже. Там были комнаты сильнейших хранителей, в том числе и главы ледяной башни. Первой мы обнаружили небольшую библиотеку, от вида которой улыбка у Гавриила еще долго не сходила с лица. Ведь в этой библиотеке было очень много информации про ледяную стихию. Мы договорились, что сделаем копию каждой книги, которую я заберу. Оригиналы так уж и быть, я оставлю императорскому роду. Разве что несколько приглянувшихся фолиантов заберу. Дальше мы обнаружили галерею, в которой встречались невероятно интересные картины. Они были магическими, в них дул ветер, колыхались деревья, играла вьюга. Подобные сокровища очень редко встречались на Земле. А среди землян нет никого, кто бы мог подобное нарисовать. Мы с Гавриилом тут же начали спорить, какая картина кому достанется. И в итоге все же договорились и поделили их. Хорошо, что магических было всего 8 картин. Мы поделили их поровну. Дальше мы нашли небольшую сокровищницу, но она была почти пустой. Ничего высшего ранга там не было. Думаю, ее всю выгребли во время раскола. Жемчужиной наших поисков стал кабинет бывшего главы ледяной башни. И там мы нашли самое интересное – высшие артефакты. 3 артефакта стояли на полках позади рабочего стола. Мы не обратили внимания на все остальное. Какие-то записи, книги, более простые артефакты. Сразу же подошли к высшим и начали их изучать. Сперва провели несколько ритуалов и убедились, что они не представляют опасность. Первый артефакт был выполнен в виде сферы, что стояла на подставке. Внутри нее кружилась вечная вьюга. Мы быстро поняли, что это артефакт разведывательного типа. Он похож по принципу действия на око циклопа, только гораздо более мощный и имеет больший радиус воздействия. Кроме того, в более холодной местности его мощность увеличивается. Для империи это очень удобно, ведь почти вся территория страны, не считая городов, в которых установлены климатические артефакты, погребена под снегами. Второй артефакт был изящной ледяной свечой. Мы активировали ее, и на кончике свечи запылало ледяное пламя. В комнате тут же стало холоднее. «Я знаю, что это», — сказал я, кое о чем вспомнив. «Это артефакт изменения магической среды. В нашем случае он насыщает всю башню ледяной энергией. С ее помощью гораздо проще постигать стихию льда». Мне сразу вспомнились тренировочные полигоны в кукольном городе или в Академии Ордена. Там тоже был использован подобный принцип. Гавриил тут же подобрался. Осознав, что я сказал, я взглянул на последний артефакт. Это был голубой панцирь черепахи размером с чашу. Я аккуратно взял его и напитал энергией, прикрыв глаза. Тут же мое восприятие расширилось и изменилось. Я смог увидеть неясные голубые силуэты, летящие внутри башни и за ее пределами. «Что это?» — спросил Гавриил, когда я открыл глаза. «Посмотри сам», — я передал ему артефакт. Он тоже активировал панцирь и нахмурился. «Не понимаю». «Это что-то вроде артефакта повышенной чувствительности», — спокойно сказал я, держа лицо. «Он значительно увеличивает чувствительность?» и помогает увидеть скопление магии. «Похоже на то», — кивнул Гавриил, кладя черепаший панцирь обратно на полку. «И как будем делить?» «Думаю, ты не станешь спорить, что ценнейший артефакт — это свеча». Я кивнул на все еще горящий ледяным пламенем артефакт, который продолжал насыщать все вокруг ледяной энергией. «Особенно он полезен будет для императрицы», и поможет ей не только во время прорыва на высший ранг, но и при дальнейшем развитии. Гавриил ничего не ответил, но по нему было видно, что он готов торговаться до последнего. «Разведывательный артефакт весьма полезен», — сказал я, переводя взгляд на шарик. «Только он стационарный, поэтому его тут и оставили, наверное. Хоть он и мощный, но, думаю, у вашего рода есть подобный артефакт». Гавриил не ответил. «У меня же такого нет», — сказал я, улыбнувшись. «Поэтому давай так. Ты забираешь себе свечу, а я забираю оставшиеся 2 артефакта. Что скажешь?» Гавриил задумался. Он вновь взял черепаший панцирь, прикрыл глаза и активировал его. «Вот старый черт!» Я все еще держал спокойное лицо, хоть не смог удержать дрогнувший уголок губ. «Не понимаю», — пробормотал Гавриил, открыв глаза. «Какой-то странный артефакт». Он получше изучил панцирь черепахи, а затем создал сияющий ритуальный круг, на который аккуратно положил его. Следом он минут 5 проводил разные манипуляции, всячески сканируя артефакт. пока не сказал. Похоже, что он и правда повышает чувствительность. Только вот к чему? Те голубые тени, которые ты видел, скорее всего, это скопление ледяной магии, предположил я. Думаю, это артефакт для медитации. Он позволяет сознанию растворяться в энергии и лучше чувствовать магию. Похоже на то, кивнул Гавриил, немного расслабившись. Черепаха — символ мудрости. Затем внимательно посмотрел на меня. Ты правда готов отдать нам свечу? Я чуть подумал и улыбнулся. Если добавишь еще ту картину с голубым солнцем, то мы точно будем в расчете. Гавриил хмыкнул, почесал голову, затем кивнул. Хорошо. Эти два артефакта плюс картина. А, ну еще кое-что, будто бы вспомнил я. Если среди моих потомков появится тот, кто близок к ледяной магии, то вы разрешите ему пользоваться специальной комнатой с повышенной энергией льда. Хорошо, без проблем, кивнул Гавриил. Мы с ним закончили обзор кабинета и четвертого этажа. Нам попалось несколько интересных книг и артефактов ниже высшего ранга, после чего попрощались и отправились по домам. Ох, уже 6 утра, спать хочется. Но, несмотря на сонливость, я был крайне доволен собой. Ведь мне удалось забрать поистине великое сокровище, осколок утерянных знаний. Я пока не спешил никак афишировать его. Этот черепаший панцирь и правда повышал чувствительность, только необычную. Он позволял узреть мир духов, окружающий нас, другой план бытия. Каждая разумная планета имеет духовный или по-другому тонкий мир, населенный разными существами. Духи природы и духи разных стихий – самые обычные из них. Но есть и более интересные экземпляры. Изначально самых первых призывателей называли «говорящие с духами». Они видели мир духов, умели общаться с духами и призывать, материализуя в физической реальности. Кстати, поэтому призыватели относятся к основе духа. Фундамент их силы – это не создание портала в неизвестный мир. Нет, это духовный призыв. Так вот, изначально призывателям приходилось долго работать с миром духов, учиться видеть его, учиться говорить с духами и позже призывать их. Но затем случилось очень важное событие. Призыватели научились призывать монстров с разных точек своей планеты, а иногда и из ближайших миров. Причем это давалось гораздо проще, чем работа с миром духов. Соотношение результата и приложенных усилий оказалось слишком выгодным, и призыватели начали постепенно забывать о духах. В итоге, уже в Этерне призыватели стали теми, кто они есть сейчас. Они перестали видеть мир духов, разучились работать с ним. Значительный пласт их знаний был потерян. К слову, тот же Бобр, он тоже дух, просто из отдельного мира. И даже знания о том, как призывать таких духов, были почти потеряны. Нынешние призыватели не умеют работать с ними. Я думал над этой проблемой, когда узнал о ней в Академии. Я даже нашел несколько методик, с помощью которых Ира смогла бы общаться с миром духов и стать полноценным призывателем. Но с этим черепашьим панцирем мои планы реализуются гораздо проще. Благодаря артефакту Ира постепенно научится видеть мир духов. Панцирь и правда нужен для медитации. Ира научится общаться с духами и призывать их. Радуясь новому приобретению, я приземлился во двор замка и первым делом решил призвать Желтого. Тот просил сделать это на рассвете, пообещав, что ночью выполнит свое задание. Я провел ритуал, и на призыв явился Желтый. Выглядел он уставшим. «Ты справился?» — спросил я, проведя ритуал ментальной связи. «Да», — кивнул он. «Мне удалось подкинуть информационный кристалл советнику. Я даже видел, как он его нашел и изучил. А потом начал грозно кричать на всех и приказал искать шпиона. Хорошо, что он подумал на других монстров и не стал искать шпиона среди нас. «Советник передаст послание великому вождю?» — серьезно спросил я. «Должен?» — кивнул Желтый. «Он отправился в сторону нового убежища». «Отлично». Я хлопнул по плечу усталого Желтого. «Иди отдыхай, скоро ты получишь свою награду». Гипнотитан кивнул и потопал прочь. Я прикрыл глаза и передал мысленную команду клонам. «Они всем займутся, и скоро Желтый сможет полноценно общаться со своим тренером и помощниками». Я широко зевнул и решил немного поспать. Все же денек выдался весьма сложный. Ближневосточная конфедерация, Персидское Нагорье, Новый Тегеран. Шахир Ардышир Фарахдаст, известный как Аташ Давари, пламенный судья, сидел в своем пентхаусе и с интересом изучал на планшете доклады разведки. 11 высших артефактов, тихо сказал он, на одном человеке. Шахир прищурился и улыбнулся. Он свернул доклад и позвонил по видеосвязи. Через 40 секунд на экране появилось сморщенное и крайне старое лицо. «Чего тебе?» — проворчал старик. «Зачем отвлекаешь меня, сын козла и собаки?» Шахир, совершенно не изменившись в лице, уважительно сказал. «Наставник, у меня есть для вас кое-что интересное». «Быстрей говори», — потребовал старик. «У меня тут вообще-то дел полно». Шахир в мыслях недоумевал, какие могут быть дела у 200-летнего старика, который уже лет 70 живет в своей пещере и носа не высовывает. «Появилась одна интересная цель», — начал он. «Возрожденный князь Зимней империи, который погиб больше 800 лет назад. Он носит на себе 11 высших артефактов. Также есть сведения, что он одолжил как минимум 8 высших артефактов другим родам, когда из их врат началось вторжение монстров». «Ого!» Старик и правда заинтересовался. «Возрожденный? Да, я бы хотел с ним побеседовать». Он вдруг нахмурился. «Вторжение? У нас все нормально?» «Да, в багдадском анклаве все тихо. Шахир не стал говорить, что в Великом Диване сейчас вовсю идут споры насчет того, стоило ли закрывать багдадские врата или нет». «Отлично, отлично», — старик медленно поднялся. Каждое его движение вызывало хруст сухих костей. «Ты был прав, мой тупой ученик», — продолжил он. «Меня и правда заинтересовал этот возрожденный. Я сам схожу и проверю этого человека. Отправь мне гонца, пусть передаст все по нему. А я пока косточки согрею». Похихикивая, старик исчез. Шахир отключил звонок и слабо улыбнулся. Он уже достаточно изучил этого Юсупова и понял, что так просто его не получится взять. Вот он и хотел проверить, сможет ли князь из Зимнего царства выжить после того, как к нему наведается широко знаменитый в прошлом Персван Ризгар, персидский жнец судеб. Замок Юсуповых. Я проспал всего 3 часа, но мне этого хватило, чтобы более-менее восстановиться. Умывшись, я услышал стук в дверь и удивленно посмотрел на нее. Я прекрасно чувствовал, что там стоит мой клон. «Чего тебе?» — спросил я. Клон открыл дверь и сказал: «Тут есть кое-что забавное, тебе лучше самому глянуть», — усмехнулся он. Я хмыкнул, чуть подумал и не стал обновлять воспоминания, решив подыграть клону. Мы отправились в кабинет главы рода, где кроме еще одного клона были Николь и Марго. Обе как-то странно поглядывали на меня. Я сел во главу стола и вопросительно посмотрел на клона, который привел меня. «Сейчас я покажу тебе запись одной утренней передачи», — интригующе сказал он. На ней показали интервью Филиппа. Клон нажал на кнопку пульта и включил телевизор, висящий на стене. Я увидел Филиппа, который сидел за столом вместе с какой-то симпатичной девушкой. Причем место проведения этого интервью было прекрасно мне знакомо. Точно за этим же столиком на месте девушки сидел я, когда ночью предложил Филиппу сделку. Похоже, он сразу же после моего ухода позвал журналистку. Интересно. «Нам очень мало известно о вашем прошлом, Филипп Евграфович», — говорила девушка. «Наши зрители будут счастливы узнать о вас побольше. Я очень рада, что вы согласились дать интервью». «Рано или поздно мне бы пришлось это сделать», — улыбнулся Филипп. Он начал рассказывать про свое детство, про то, что вырос в обычной семье и даже не мечтал стать магом, пока к нему вдруг не пришел человек из Ордена Хранителей и не взял его в ученики. «Поразительно», — удивлялась девушка, — «но почему выбрали именно вас?» Она тут же прикрыла рот ладошкой и поспешно добавила: «Прошу прощения за свою бестактность, я не хотела вас обидеть». «Это хороший вопрос», — кивнул Филипп. «На самом деле я тоже многие годы недоумевал, в чем причина. Но позже от своего учителя я узнал эту тайну». Филипп сделал патетическую паузу. Как оказалось, у Ордена Хранителей имелся способ выявить любимчиков мира. Услышав Филиппа, я чуть вздрогнул. У меня появилось плохое предчувствие. «Любимчики мира?» — очень заинтересовалась девушка. «Кто же это такие?» «Это люди, благословленные самой планетой», — Филипп раскинул руки и пафосно продолжил. «Мы те, в чьих венах течет магия. Нас можно называть избранными». Торжественно помолчав, он продолжил. «По легендам, у любимчиков мира гораздо больший шанс стать высшими магами пятого шага, чем у других магов. Если вы не знаете, в прошлом я был не один такой. Хранители искали по всей земле и набирали любимчиков мира в ученики. Мы иногда общались между собой и даже собирались в группы. К слову, одного из них вы прекрасно знаете. Это нашумевший недавно Руслан Юсупов. Его тоже выбрали так же, как и меня». Филипп вдруг усмехнулся. «Хотя Руслан изначально был наследником рода, я же, в свою очередь, человек из народа». Я прикрыл лицо ладонью. Мне стали прекрасно понятны мотивы Филиппа. Я знал, о чем он дальше заговорит. Девушка принялась осыпать вопросами Филиппа, и тот с радостью на все отвечал, расписывая все преимущества бытия любимчиком мира. И, наконец, они перешли к той самой теме. «Есть еще кое-что», — загадочно сказал Филипп. «Что же?» — изображала нетерпеливую ученицу-журналистка. «Дети любимчиков мира обладают собственным благословением», — заявил он. «У них гораздо больше шансов стать высшими магами, чем у любых других. Может, вы не знаете, но у меня было много детей, больше 40, и из них 7 становились высшими магами. Если вам хоть немного известна статистика, то вы должны знать, насколько это удивительный результат. Остальные мои дети достигали как минимум ранга магистра, многие становились старшими магистрами. Не было ни одного, кто бы застрял на ранге мастера». У журналистки аж рот приоткрылся от удивления. Филипп же продолжал. «Кстати, если бы Руслан в свое время пошел по моему пути и породил как можно больше детей, то у его рода бы не возникло никаких проблем, но у него было всего лишь 2 ребенка. К слову, оба были весьма талантливые ребята». Филипп задумался, словно о чем-то вспоминая. «После смерти Руслана я часто бывал у них в гостях. Его сын Роман был очень близок к грани высшего ранга. Только вот он был проклинателем, а в то время это направление было очень плохо изучено. А его дочь обладала очень редким даром к природной магии. К слову, это еще один плюс любимчиков мира. Наши дети могут обладать более редкими способностями». Следующие пару минут журналистка расспрашивала о детях любимчиков мира. А затем она вдруг задала вопрос. «В последнее время тема рода Юсуповых стала очень популярна, и вы, как человек, живший в те времена, можете рассказать побольше об этом? Скажите, вы сами наблюдали за угасанием этого рода? Могли ли вы как-то помочь ему?» «Я ему помогал по мере сил», — пожал он плечами. «Но у меня был враг. К слову, этот враг очень хотел уничтожить Юсуповых. Если бы я его постоянно не отвлекал, боюсь, Руслан бы возродился гораздо раньше». Филипп криво усмехнулся, а его лицо помрачнело. 200 лет назад, когда я был сильно ранен, и мне пришлось скрыться, чтобы восстановиться, этот враг нанес страшный удар по роду Юсуповых. Я сидел и смотрел на телевизор. Не знаю, как реагировать на этого человека. С одной стороны, я верю, что он помогал нам, и знаю, что он сильно отвлекал Тимура. Без Филиппа Тимур бы гораздо раньше уничтожил наш род или наложил проклятие. Но с другой, зачем Филипп это все говорит? Неужели не понимает, сколько проблем это принесет? Я перевел взгляд на клона. «Последствия уже есть?» — мрачно спросил я. «Ага», — скали зубы, — ответил он. «Мы уже получили 10 брачных предложений от княжеских и графских родов». «Ой-ё!» — протянул я, прикрыв лицо руками.